Программа «Мобилизация». Добрый вечер, уважаемые посетители сайта штурмновости.инфо. В эфире программа «Мобилизация». Меня зовут Владимир. Сегодня 26 июня, среда, в Москве, 8 часов вечера. В гостях у нас Сергей Мосин. Сергей, здравствуйте. Здравия желаю вам, Владимир, и всем нашим слушателям. Тема нашей сегодняшней передачи «Война – это часть нашей жизни». Это 13-я по счету передача. Сергей, прокомментируйте, пожалуйста, тему. В прошлой передаче мной недостаточно подробно был освещен вопрос, который задавал Валентин. 20 лет жду, когда наступит судный день. Вопрос такой, когда будем начинать? Да, и есть у нас еще вопрос по похожему настроению. Был задан 21 июня Юрию Анатольевичу в эфире. Вопрос от Тараса. Вопрос такой. Здравствуйте, Юрий. Как вы относитесь к тому, чтобы выступить и ответить на вопросы радиослушателей в живом эфире на сайте Светоруса? Послушал беседу Светоруса с Андреем Савельевым. Так и не понял, за что Савельев так обозлился на Светоруса. Миронова, кстати, он разнес пух и прах. Теперь мы все знаем, кто такой Борис Миронов, и поддерживать его не будем. Некоторые говорят, что Светорус, мол, в подполье и боится выдавать себя, скрывает свое имя. Я считаю, что правильно он делает. Если завтра его посадят, кто будет вести живой эфир? Кстати, я сейчас отправляю вам это сообщение из Тор-браузера, чтобы полицаи не смогли вынюхать мой IP-адрес. Так и что, по-вашему, я трус, что ли? А скажете, какая польза от меня будет, если меня загребут по 282 статье? А кто тогда такие, по-вашему, партизаны? И какие они партизаны, если действуют в открытую и открывают все карты врагу? Если ответите, большое спасибо. Вот я отвечу на то, что задает Валентин и Тарас, несколько поподробнее. Вот Валентин и Тарас чего-то ждут. Вот сидят, ждут. Один из них, из этих человек, оба из них, точнее, они приблизительно поведение одинаково. Причем один менее говорит о том, что его волнует. Вот он спрашивает, когда наступит судный день и когда кто-то начнет начинать. А второй еще при этом умудряется в своем вопросе спрашивать там про партизан, спрашивать про то, как там чего-то делается и так далее, тому подобное. Но для того, чтобы вам что-то делать вообще-то сначала нужно братьев найти. Потому что братья появляются только тогда, когда человек проявит немножко мужества и выйдет на связь с такими же людьми, с помыслами, убеждениями, стремлениями. Страхи о том, что при встрече человека завербуют органы безопасности или поймают за язык по 282 статье, это всего лишь страх слабого человека, который не может прийти даже на встречу, он потому что ее боится. А что будет с этой и подобными мышами, когда по-настоящему придет русская весна и засвистят кое-где пули, зашумят воздушные разрывы, и заколосятся обычные. Вообще любое дело у человека, вот по психологии, если мы будем вот это все дело так вот более-менее объяснять, оно вызывает определенный страх. Страх и стресс. Вот. Страх вообще такой вот, в нормальном понимании этого слова, страх это нормальное состояние, естественное состояние, нормальное состояние здоровой психики. Но дело все в том, что тогда, когда никогда не нужно путать страх и самосохранение. А стресс вызывает тогда, возникает, и он очень часто возникает, когда в ситуации, связанной с определенным риском. Именно в это состояние, в стрессовом состоянии, человек переходит на большие энергозатраты. Но дело все в том, что в этом и заключается наш внутренний рост. Потому что в этом есть и часть смысла жизни. Большинство людей предпочитают жизнь с минимальными энергозатратами. Но сам парадокс заключается в том, что чем больше человек пытается сохранить себя, тем плачевнее в дальнейшем развивается его существование. Потому что жизнь каждую секунду, она бросает нам вызов для нашего же роста. Каждый своим действием и бездействием в том числе, в любом случае, все равно в конечном итоге принимает сторону или светлых, или темных сил. Например, как это происходило в годы гражданской войны в России на территории вот, нашей страны. Победа коммунистами была одержана, потому что для подавления выступлений русского народа использовались даже боевые отравляющие вещества. В 1921 году, например. А полководцы, их применявшие и отдававшие приказы на применение, совершенно не стесняясь, называли себя оккупантами собственной страны. Тогда, вот в те годы, и упали самые бодрые, самые ответственные и самые решительные. И живыми остались только те, кто уже не роптал далее. Великая Отечественная война унесла еще океан народа. А оставшиеся живые победители пили водку и ругались в телевизор, потому что все не так было. И в конечном итоге этого квартирно-бытового противостояния победителей и телевизоров вверх брали жены победителей. Ты чего, старый, разошелся? Смелым, что ли, стал? Забыл, как твоего брата забирали? Настоящие победители и гражданской войны, и Великой Отечественной войны в Советском Союзе, настоящим победителем являлся страх. И в результате этого страха выросли поколения людей, которых можно назвать новой общностью. Советские люди. В этой вот чудовищной селекции по переработке русского человека в советского в результате было достигнуто главное, то есть полное равнодушие к тому, что творится в округе. И не просто в округе, а в непосредственной близости. В городе и поселке, на районе и на квартале, на улице и в соседней квартире. На сегодняшний день в россияне вообще дошло до того, что россиянские пенсионеры, уходя, оставляют своим детям пустоту и безнадегу. А между тем, для сравнения, если вот вспомнить, например, из сверхурбанизированной Японии, то Фукусимский реактор, как это ни парадоксально, шли вообще-то тушить исключительно пенсионеры. Своими жизнями эти люди отдавали дань молодому поколению и показывая ему пример национального самосознания. Но только советский человек и россиянский пенсионер способен на то, чтобы брюзжать на своей кухне и ждать, когда к нему придут домой, отрежут голову и намотают его кишки на забор его же дома. В своем мышином страхе и бездуховности большинство подобных людей, вот как Тарас, например, а также еще ряд людей, их весьма немало, эти, ну, очень многие наши слушатели могут подобную категорию людей видеть практически каждый день. Вот. Большинство этих людей озабочено только своими уютиками, евроремонтиками, дачками и коттеджиками. Вот вы посмотрите, сколько вокруг только одной Москвы коттеджных поселков. Там что сплошь живут? Одни таджики? Или сплошь один Кавказ? Нет, там живут сплошь равнодушные овощи с претензией на свое статусное потребление. И претензия эта выражается в 4-метровых заборах, чтобы не видно было и не слышно, как плачет русский ребенок. Там живут воспитанные, пропитанные ложью и мышиным страхом выходцы из великой общности. Советские люди, мечта большевиста Шенбланка, Бронштейна, Блюмкина, Володарского и Войкова. Сейчас очень многие люди рассуждают о положении вещей в стране, в нашей, приблизительно следующее. Экономика России сейчас не на высоте по следующим причинам. Сейчас у большинства россиян есть квартира, есть дача. У большинства по две машины, у кого-то и больше. Кроме жены еще есть минимум одна любовница. И ко всему этому куча еще бытовой электроники. Когда-то об этом и не приходилось даже мечтать. Потому пусть лучше все остается так, как и есть. Почему перемены? Вот это положение вещей и есть основной показатель того, кто и чего ждет. Многие спросят, вот зачем, для чего, мол, вы придираетесь к советскому светлому прошлому, к людям, которые тогда не имели ничего. Пусть хоть сейчас поживут. Но на это мы ответим словами Отто Скорцени, что пятую годовщину, со дня рождения которого прогрессивное человечество отмечало 12 июня сего года. Но мы утверждаем и верим, что воинская честь существует и будет существовать до тех пор, пока будут бойцы. Разве только одна половина планеты уничтожит вторую? Мы зашли в тупик по дороге прогресса. Мы хотим остановиться и даже вернуться назад. Но это невозможно. Необходимо постоянно двигаться вперед. Однако необходимо изучать прошлое, чтобы суметь отличать причину от следствия. Это цитата из книги Отто Скорцени «Неизвестная война», издание 2012 года. Издавалась в Минске книга. А сама цитата на странице 18 и первое предложение на странице 19. И эти слова Скорцени пересекаются со словами русского офицера-артиллериста, автора учебника «Стрельба полевой артиллерии» 1910 года, Нилуса. Да-да, никто не ослышался, Нилуса, родного брата того самого Нилуса. А пересекаются эти слова артиллериста Нилуса со словами Скорцени по очень простой причине, потому что Скорцени в первоначальный этап своей деятельности, это был тоже артиллерист вообще. Вот, и наверняка произведение русских артиллеристов 1910 года кому-кому, а Скорцени было очень хорошо известно. Где, среди прочего, были и такие слова. Примеры прошлого при всей своей поучительности должны постоянно и критически перерабатываться для согласования их с условиями современности. Вот. А вывод, который может каждый человек сделать в одном предложении из того, что к чему необходимо стремиться и что нужно делать для того, чтобы нам достичь определенного успеха, чтобы не получалось то, чтобы, как спрашивает Тарасы, Валентины и прочие комментаторы, которые имеются в интернете. Интернет такое, комментаторы. Новой Руси нужен мост из людей, который перенесет нас к русскому сверхчеловеку. Поэтому предлагаем посмотреть на примеры прошлого. Есть у нас вопрос от Павла. Здравия, Сергей. Вот такой вопрос. Может ли Су-25 сравниться с А-10 Thunderbolt? В чем преимущество Су-25 и А-10? Какой из этих самолетов по праву может считаться штурмовиком, а какой нет? Спасибо заранее за ответ. Здравия и вам желаю, Павел. И для того, чтобы разобраться с тем, что действительно является, что из себя представляет Су-25 и А-10, вот эти вот два самолета, вот, мы в развернутом виде ответим на этот вопрос так, что сначала мы вообще выясним предназначение и откуда она вообще пошла, эта концепция самолета поля боя, или как его называли, ее называли в Германии, Штурмкамплюфтцойг. Вот. Именно самолеты непосредственной поддержки пехоты. Потому что концепция эта, она ничуть не устарела, несмотря на то, что, ну, в конце я уже скажу о том, что ее уже она достаточно хорошо приподзабыта, даже несмотря на то, что самолеты Су-25 и А-10 предназначены для непосредственной поддержки пехоты, вот, разобраться с этим вопросом не так сложно, как на самом деле, но для этого необходимо вот разобраться вот именно, что такое, для чего это было нужно, самолет непосредственной поддержки. Первое бомбометание с аэроплана осуществляли итальянцы в Триполитании во время Итало-Турецкой войны. 1 ноября 1911 года лейтенант Гавотти сбросил 4 гранаты по 25 килограмм на турецкие войска в Ливии. Во время Первой мировой войны, быстро принявшей позиционный характер, возникла необходимость прорыва хорошо укрепленных оборонительных сооружений противника и поддержки пехоты на поле боя, что очень наглядно проявилось в боях под Верденом. Вместе с танками таким средством прорыва могла стать и авиация. Необходимость в создании самолетов, вот это вот поле боя, тогда их называли аэропланами пехоты, вот она, эта вот необходимость, постепенно начала ощущаться во всех воюющих армиях. Основной задачей таких самолетов должна была стать точечная бомбардировка и подавление отдельных узловых оборонительных сооружений и огневых точек противника авиационными бомбами крупного калибра 250 до 500 килограмм. Однако технически воплотить вот это все, то, что было связано именно с точечным бомбометанием, с такими бомбами такого калибра, во время Первой мировой войны не смогли, потому что и, собственно, такие калибры еще не применялись. Даже несмотря на то, что появившиеся сначала в России, а затем во всех воюющих странах соединения тяжелых бомбардировщиков, типа Илья Муромец, их действия наносили противнику скорее моральный или символический урон. Точность попадания оставляла желать лучшего, несмотря на появившиеся прицелы для бомбометания. В этом вот и уже именно тогда, вот именно к исходу Первой мировой войны, мнения всех военных теоретиков, они очень сильно разошлись, прежде всего теоретиков, практиков, так скажем, то есть людей, которые воевали в Первую мировую войну и прекрасно понимали, о чем идет речь. Что такое бомбометание, что такое пикирование с выходом на цель. Вот. И вот эти мнения, они разделились. Одна половина теоретиков утверждала, что не надо ничего там это все дело создавать, там успокойтесь. Надо делать нормальный горизонтальный бомбардировщик, который будет эту задачу выполнять. А другая половина, нормальная, здравомыслящая, она говорила, что рано или поздно все равно потребуется самолет непосредственной поддержки пехоты. Почему именно было связано, вот этот вот вопрос был связан с пикированием самолета? Потому что было это все прежде всего связано с тем, что каких-то определенных прицелов, достаточно такого уровня, которые используются сейчас, авиационных прицелов, тогда, естественно, не было. Поэтому самый простой и достаточно надежный способ, с помощью которого можно было бомбу забросить, доставить к цели с достаточной степенью точности. Это было только если приблизительно с высоты 4200-3000 метров начать пикировать, например, под углом 80 градусов к цели, на высоте 800 метров выйти из пикирования и при этом перед этим сбросить бомбу. Вот. Те опыты на американских самолетах, которые проводил Эрнст Удет, например, в 1930 году в Соединенных Штатах Америки, они полностью подтвердили все то, что этот человек, являясь практиком, собственно говоря, и говорил. То, что при необходимости и при достаточной степени обученности человека самого летчика прежде всего, можно доставить цель к цели бомбу с радиусом отклонения 3 метра. Вот. Но дело все в том, что пикирование на самолете тех годов, это было связано целый вообще процесс. И об этом чуть позже мы поговорим. Вот теперь о том, что предлагала другая сторона, которая предлагала именно горизонтальное бомбометание. Вот. В 1921 году итальянский военный теоретик Джулио Дуэ, который написал известный такой труд свой, «Господство в воздухе» называется, вот в этом труде он написал: бомбардировка с высоты не может, конечно, достигнуть точности артиллерийской стрельбы, но это и не имеет никакого значения, так как подобная точность вовсе не является необходимой. Что можно, вот что, вот про что, собственно говоря, писал и Дуэ, и о чем он, собственно говоря, мечтал. Дуэ предлагал совершенно простую вещь. Не нужны никакие пикировщики вообще, никакие самолеты поля боя. Это все просто откровенная чушь. Вот. Нужен бомбардировщик нормальный, который будет брать, например, тонну бомб. Вот, вот он берет тонну бомб, мы делаем, например, 3000 таких самолетов. И разбиваем их на 3 волны. Первая, вторая, третья. Соответственно, каждая волна по 1000 самолетов. Вот. И вот, собственно говоря, что такое, да, вот дальше, о чем идет речь? Да все очень просто, братцы. Дело все в том, что Дуэ в 1921 году уже при расчетах своих предлагал вообще-то язык ядерного века. Потому что если мы тонны переведем на количество самолетов, то у нас получится 10 килотонн вообще. Вот. А если мы гипотетически представим, что доктрина Дуэ начала выполняться, вот, и сделалось, например, 3000 самолетов, которые могли брать, например, по 2 тонны бомб, то это уже получается 20 килотонн. А как известно, 20 килотонн – это то, что упало в 1945 году на Хиросиму с Нагасакой. Вот это то, что предлагал, собственно говоря, Дуэ в 1921 году. В Советском Союзе, вот, приблизительно в то же самое время, когда вот, свое произведение опубликовал Дуэ, был и свой тоже точно такой же Дуэ, можно сказать, советский. Это военспец, а по сути банальный предатель по фамилии Лапчинский, который в 1917 году предал присягу, которую он давал государю-императору, и перешел на сторону большевиков. Лапчинский написал фундаментальнейшее свое произведение, которое являлось настольной книгой Сталина, которая называлась «Воздушная армия». Вот. Суть предложения Лапчинского была очень проста. В отличие от Дуэ, который предлагал делать бомбардировщики многотонные, Лапчинский предлагал совершенно другую концепцию. Вот. Она очень пересекалась, эта концепция боевого применения авиации, с боевым применением сухопутных войск. И, скорее всего, два этого человека, и Лапчинский, и Триандафилов, они знали друг друга, прекрасно понимали, и а то, что они творили, а творили они очень простую вещь, называется глубокую наступательную операцию, которая без всяких видоизменений, только с добавлением ядерного оружия, существует по настоящее время в россияне, от концепции глубокой наступательной операции никто не собирается отказываться. Вот. А суть этой концепции очень предельно простая. Это основа называется внезапность нападения. Вот. И поэтому Лапчинский предлагал бомбардировщики другие. Этот бомбардировщик может увидеть любой желающий, если он сделает совершенно простую вещь. Он поедет в город Москву, например, на станцию метро «Парк Победы» и посетит там экспозицию под открытым, на открытом воздухе, где стоят авиация Великой Отечественной войны, Второй мировой войны. Самолет называется Су-2. Вот. Это вот и есть, была суть предложений Лапчинского. Самолет, который берет 400 тонн бомб, килограмм бомб, вот, делает, Лапчинский предлагал сделать таких самолетов 100 тысяч общим количеством, вот таким минимальным. И после проведенной детальной разведки, после проведения скрытой мобилизации, после того, когда Советский Союз окончательно и бесповоротно готов к наступательной войне, вот, мы просто-напросто внезапным налетом на аэродромы противника выбамбливаем вообще всю его авиацию, вообще до единой, которая только в природе вообще существует. Вот. И после этого нам уже, собственно говоря, становится понятным, почему самолет Су-2 имеет гигантскую кабину, вот, где летчик со вторым своим номером, которым воздушным стрелком, вот, могут во время полета, собственно говоря, играть в бадминтон. Совершенно так, не напрягаясь в самолете с вами. Вот. И именно поэтому, особо поэтому там и не требовалось от предложений Лапчинского, они были предельно просты. Летчик должен, согласно этой концепции, уметь делать следующее. Взлететь, пролететь, как говорят летчики, по коробочке, приземлиться, вот, и от него никаких там, ничего там особых, каких-то там, каких-то умений, навыков, приемов, способов не требовалось совершенно. Поэтому и самолеты никто не радиофицировал, потому что радиофикация в этом отношении была совершенно не нужна. Взлетают группы, летят плотно, вот. Летят за ведомым, делай, как я, по принципу. Зашли на цель, сбросили бомбы. Вот. Точно так же все делается по коробочке. То есть поднялись, пролетели, повернули влево там, или вправо, в зависимости там, от выполняемой задачи. Вот. Сбросили бомбы, опять развернулись, пошли на аэродром, приземлились. Если в этот момент какой-то самолет там скапотировал или там... по неумению и не по неосторожности летчик там в березу врезался, ну, не беда. Вон соседний аэродром. Туда вот, оказывается, каких-то полчаса назад еще 1000 Су-2 доставили. Вот. И еще 5000 летчиков. Вот. В чинах сержантов, которых, кстати, на 1941 год именно для Су-2 вообще-то в Советском Союзе и производили. Вот это была вот суть концепции советского ДУЭ. Вот, и, собственно, вот то, что суть этой концепции, ее любой желающий вообще может и в интернете прочитать, и может и своими глазами увидеть. Но, несмотря на все на это, вот отдельные случаи сбрасывания бомб с пикирования, они имели место во время Первой мировой войны. Принято считать, что первым, кто отдал ручку от себя, чтобы на пикировании поточнее прицелиться, был второй лейтенант Уильямс Генри Браун из 84-й эскадрильи королевских ВВС Великобритании. 14 марта 1918 года его самолет «Скаут» на Западном фронте впервые сбросил бомбы с пикирования. Тогда вот еще мало кто вообще представлял, каким последствиям в будущем приведет вот эта вот тактическая находка вот этого самого Брауна. Повышение же вот этой самой точности бомбометания требовало уменьшения высоты сброса бомб. Вот то, что я вот сейчас дальше буду рассказывать, это практически было тактико-техническое задание на самолет Ю-87, который писал Эрнст Удет в 1932 году. Вот это вот повышение точности бомбометания требовало уменьшения высоты, требует уменьшения высоты сброса бомб, что могло привести к большим перегрузкам на выходе из крутого пикирования и приводит вообще. с углами от 70 градусов до 80 градусов. Эта перегрузка, она даже иногда превосходит 5G. Выдержать такие перегрузки может лишь специально разработанный для этой цели самолет, который по прочности и маневренности не будет уступать истребителю, а по грузоподъемности среднему бомбардировщику. Вот. Собственно говоря, Эрнст Удет и мечтал о самолете, который бы внешне очень сильно бы походил, по внешнему такому взгляду, он бы напоминал истребитель. Но при этом, при всем, максимальная загрузка этого самолета должна была не превышать 1500 килограмм. Вот. И уже где-то к 1943 году вот, в Люфтваффе такой самолет и был. Именно Ю-87 с соответствующей модернизацией, которая могла так, вот такую бомбовую нагрузку брать. Кроме всего прочего, такой самолет, вот он при атаке цели с малых высот, должен предусматривать защиту и экипажа, и основных узлов самолета от огня земли. Потому что в качестве примера, в советской армии, например, было упражнение таких стрельб, когда стрелял, например, взвод, отделение, там, рота по воздушной цели. И можно сказать, что даже век реактивной авиации, если достаточно грамотно подобрать упреждение, то такое количество пуль, даже 5,45 калибра для современного реактивного любого самолета малым не покажется, а в те времена тем более. Вот. Для ограничения скорости при пикировании и перегрузке при выходе крыло должно было иметь мощную механизацию и аэродинамические тормоза. Вот. Почему об этом писал, вот об таких вот вещах писал Эрнст Удет? Очень, очень просто. Потому что та авиация, которая имеется сейчас, это практически полет на самолете, он мало чем отличается от управления автомобилем. Все процессы совершенно автоматизированы. Уже даже существуют самолеты, где летчик, он не более чем просто выполняет уровень некого манагера, который не более чем наблюдает за показаниями приборов. Все, не более того. И взлет, и приземление самолета осуществляются в автоматическом режиме. Вот. В те времена, о которых идет описание тактико-технического задания Удета, и он знал прекрасно, Эрнст, о чем он писал, летчик выполнял в полете, тем более во время пикирования, очень много манипуляций, которые приходилось ему делать. Основная из которых манипуляций заключалась в том, что летчику постоянно приходилось следить за шагом винта. Вот именно про эту механизацию и идет речь. Кроме всего прочего, Удет, он не просто писал об аэродинамическом тормозе, потому что даже если самолет на дозвуковой скорости начнет сваливаться в пикирование, то на выходе из пикирования будет скорость весьма немаленькая вообще. Это на скоростях, которые были у поршневых-то самолетов. А любой желающий самостоятельно может представить, что будет, если это будет, например, реактивная авиация. Кроме всего прочего, Удет написал и в дополнение к всему тому, что вот я сейчас говорил про механизацию, про аэродинамические тормоза, Удет точно так же писал о том, чтобы самолет автоматически выходил из пикирования. То есть всеми этими вещами летчик совершенно не заморачивался. Абсолютно и не думал. Летчик, как писал Эрнст Удет, должен был концентрироваться только на цели, больше ни на чем. То есть на том перекрестии, которое у него было на лобовом стекле. Все. Больше ни о чем другом во время производства пикирования и, собственно, выхода, захода на цель, летчик не должен был делать. Все остальное самолет помогал делать летчику. Вот. И задача конструкторам была поставлена предельно ясная и очень жесткая. Создать самолет, который будет летчику помогать выполнять поражение наземной цели. Кроме всего прочего, вот в годы Первой мировой войны было замечено, что на больших углах пикирования, на углах превосходящих 70-80 градусов, у одномоторных самолетов бомбы могли при бомбометании, при выходе из бомболюка могли попасть в винт самолета. Поэтому вот Удет, он, собственно говоря, и требовал последнее то, чтобы должна быть специальная штанга, которая будет во время выброса бомбы, будет отводить саму бомбу чуть-чуть в сторону, чтобы она не попадала в винт самолета. Вот это и были основные тактико-технические задания на самолет, который знаменитый самолет, который очень многие знают, называется это самолет «Юнкерс 87-й», который провоевал всю Вторую мировую войну до 45-го года. Очень много модификаций было этого самолета сделано. Вот. И, собственно, автором этого самолета является, по сути, автором этого самолета является талантливейший и известнейший летчик Первой мировой войны немец, это Эрнст Удет, который и писал тактико-техническое задание, будучи сам являясь летчиком и человеком, который не только писал тактико-техническое задание на него, он и являлся летчиком-испытателем этого самолета, потому что он этот процесс принятия на вооружение этого детища своего, как он его называл, Ю-87, он его никому не доверял, он сам лично садился за штурвал самолета, подымал, брал 400-граммовую, килограммовую бомбу и на соответствующем полигоне выходил на цель и доказывал тому же Рихтгоффену необходимость этого самолета. Вот. На самом же деле, вообще, если мы начнем дальше разбираться, прародителем вот этого самолета, немецкого пикировщика Второй мировой войны, стал американский одноместный истребитель-бомбардировщик Кертис, модель 35/47, Хоук-2. 19 октября 1933 года два вот этих разобранных самолета Кертис-Хоук-2 выгрузили с борта грузового парохода в немецком порту Бременхафен. Вот, машины, которые пришли из Америки, считались собственностью вот этого немецкого аса Первой мировой войны Эрнста Удета. Вот это вот этот неординарный летчик, он и являлся автором вот этого знаменитого пикировщика Ю-87. Именно вот Удет, он первым понял то, что не хотел в той же Германии в 1933 году понимать такой же знаменитый летчик Первой мировой войны Рихтгоффен. Это возможности летчика по проведению прицельного бомбометания. Вот именно вот благодаря этим усилиям и воле и появился знаменитый пикировщик. Несмотря даже на то, что его противником основным был Рихтгоффен, вот, последний оценил этот самолет в 1939 году, когда соединение, которым командовал авиационный Рихтгоффен, все ему основную славу принесли именно не горизонтальные бомбардировщики, а именно пикировщики Ю-87. Но это уже было в 1939 году, а до 1939 года Рихтгоффен был абсолютный противник самолета этого. В СССР приблизительно в то же самое время, тоже, где-то тоже в начале 30-х годов прошлого века, тоже пытались создавать свой собственный пикировщик. Этот создавал его такой конструктор Гроховский. В руководимом им экспериментальном институте по работам РККА в 1934 году разрабатывался проект летающего крейсера ЛК-2, который еще назывался Г-38. Вот с начала 1935 года вот этот летающий крейсер предполагали построить в виде трехместного многоцелевого самолета, тяжелого истребителя и пикирующего бомбардировщика. Внешне он должен чем-то был напоминать Ю-189 «Ухо». Вот, «Ухо», который назывался, который впоследствии во времена Второй мировой войны в Красной армии называли его «Рамой». Вот Самолет был приблизительно такой же конструкции, строился по схеме двухбалочного низкоплана, смешанной конструкции с трехместной цельнометаллической кабиной экипажа и центропланом. Вот. А консоли крыльев были цельнодеревянные. Гондолы двигателей воздушного охлаждения, где стояли двигатели «Мистраль-Мажор» К-14, плавно переходили в балки, несущие оперение. В них упиралось и шасси. Наступательным вооружением планировалось две пушки «Швак» и четыре пулемета «ШКАС», смонтированных на лафете под кабиной экипажа. Бомбы, должен он был брать калибром от 200 до 500 килограммов, размещались на внешней подвеске. Кроме всего прочего, имелось еще спарка двух пулеметов «ШКАС» в законцовке центральной кабины, которая должна была защищать самолет сзади снизу. Продувки вот этого самолета летающего крейсера в ЦАГе подтвердили реальность полученных заявленных летательных характеристик, но в конце 1936 года, когда постройка самолета была полностью закончена, почти закончена, работы по нему прекратили, и вместе с разработкой точно такого же, еще одного летающего крейсера, только уже конструкции Григоровича. В том же году начались проектирование воздушного истребителя танков, самолет ВИД, назывался Поликарпова. Однако опытные машины ВИД-1, ВИД-2 вместе с планировавшим в серию самолетом СПБ, скоростной пикирующий бомбардировщик, после ряда катастроф, унесших из жизни летчиков-испытателей, так и не довели до серийного производства. В 1939-40-х годах предпринимались попытки превратить бомбардировщик СБ Туполева, который поначалу назывался АНТ-40, в пикирующий бомбардировщик, созданный на базе самолета СБ, самолет СБ-БИС-3, вот, со щитками-закрылками значительно увеличенной площади, стал предшественником пикирующего бомбардировщика СБ-РК. Последней модификацией вот этого знаменитого самолета СБ. Но и эта машина, и ее модификация АР-2 не стали пикировщиками в полном смысле этого слова, потому что самолеты на самом деле едва-едва достигали уровня самолетов Ю-88. В те предвоенные годы, изучая вот, технику и опыт Люфтваффе, советские закупочные комиссии планировали купить среди других боевых самолетов и Ю-87. Вот, во всяком случае, так вот утверждал в своих воспоминаниях генерал Петров, который являлся начальником советской военной миссии по закупке немецкой авиатехники. Но дело все в том, что по воспоминаниям другого представителя, который человек являлся консультантом Сталина по вопросам авиации, Яковлев, вот этот человек говорил о том, что ничего этого не делалось, потому что для наших деятелей всегда, ну, каких наших, для советских деятелей главными характеристиками являлись скорость и высота полета, а штука, то есть это сокращенное название от Штурмкампфлюгцойг, вот, это основная ее характеристика как раз была небольшая скорость, потому что для штурмовика скорость не является большая скорость какой-то там характеристикой, которая чему-то улучшает вообще. Скорость как раз должна быть маленькой, чтобы можно было что-то там рассмотреть внизу. Вот именно эти самолеты Ю-87, они были, считались устаревшими, и в итоге от закупок этих самолетов отказались. Вот. Как сам говорил Яковлев и писал в своих воспоминаниях, что якобы это считалось все ошибочным. Хотя сам Яковлев был вообще-то противником пикировщиков и их создания. Вот. Но в своих мемуарах, между тем, вот этот человек написал, что когда в октябре 1939 года нам была предоставлена возможность не только ознакомиться, но и закупить немецкую авиатехнику, то горе тактики категорически отвергли покупку Ю-87-го. Зачем зря тратить деньги? Устаревший, тихоходный. Вот были их аргументы. А в первые же дни войны эти устаревшие тихоходные машины принесли нам неисчислимые бедствия. Вот, вместе с тем, несмотря на то, что в Советском Союзе был создан, как нас уверяют каждый год, лучший штурмовик Второй мировой войны под названием Ил-2, сравнение этих самолетов Ил-2 и Ил-87 не совсем корректно. Даже несмотря на то, что это два практически однотипных самолета, то есть два штурмовика. Вот, как я и говорил изначально, Ил-87 строили сразу как самолет непосредственной поддержки пехоты на поле боя. И, кроме всего прочего, этот самолет сразу радиофицировали. Вот. Самолеты такие, которые выпускались в Советском Союзе под названием Су-2, Ил-2, не были радиофицированы даже в конце 43-го года. Управление самолетами это осуществлялось точно так же в полете, как осуществляется управление, планировалось управление танковыми подразделениями с помощью флажков. Вот. Точно так же командир авиационной, например, там, допустим, эскадрильи, сидя в кабине своего самолета флажками белого и красного цвета, я показывал там вправо, влево и так далее, там, пикируем, там, заходим, бомбим, отходим. Вот это ужас вообще. Кроме всего прочего, боевые потери Ил-2 и Ил-87, они вообще не идут ни в какое сравнение. Потому что всего самолетов Ил-87 с 1936 по 1945 год вообще всех модификаций, то есть за 9 лет было выпущено всего 6500 самолетов. Это для сравнения, только самолетов Ил-2 с 1941 по 1945 больше 30 тысяч было выпущено. И массовых потерь, равных потере Ил-2, как, например, было в 1941 году, когда из 1500 самолетов в начале года и потери 1100 к концу 1941-го, у Ил-87-го не было даже в апреле 1945 года. Вот, собственно говоря, вот так вот она и закончилась, Вторая мировая война для СССР. Как не было ни в ее начале для пехоты самолета непосредственной поддержки, то есть самолета поля боя, так и не было этого самолета и в ходе самой Великой Отечественной войны. Мало того, этого самолета не появилось и в дальнейшем, и даже никто об этом даже и не думал вообще, абсолютно. Это было никому не нужно. Теперь мы медленно, но верно переходим к самолету под названием, к самолетам под названием А-10, и который называется Су-25. Начнем мы точно так же с иностранного самолета под названием Thunderbolt. Вот. Прежде всего, там самолет Thunderbolt это продукт, так скажем, разработка совершенно никому неизвестной компании, которая победила на конкурсе у таких монстров, например, как Boeing. Это фирма под названием Fairchild Republic. Вот. Первый самолет поднялся, который уже предсерийный, в 1975 году, 15 февраля. И с 1976 года самолет стоит официально на вооружении армии США. Вот. Ну, несмотря на то, что вот серийное производство его, массовое серийное производство его началось, точнее, было уже завершено. Было завершено оно в 1984 году. Построено было всего 715 самолетов, которые в настоящее время половина из самолетов на консервации, другая половина, она в непосредственном применении и Единственное, что на них модернизируется, система управления и система навигации. Вот этот самолет под названием, который называется А-10, вот эта самая фирма под названием Fairchild Republic, она создавала именно по тому и той тактике, тому тактико-техническому заданию, которому американцы завладели в 1945 году, когда захватили саму фирму Юнкерс, во-первых, и, во-вторых, то, что вот эта сама эта фирма, она удалось эти документы ей заполучить, прочитать, изучить. Вот. И в результате, в сравнении, естественно, с еще одним штурмовиком, небезызвестным под названием Ил-2, потому что официальный сайт производителя про самолет Ил-10, он, точнее А-10, он так и пишет о том, что те гондолы, которые есть на крыльях, потому что А-10 это низкоплан по конструкции, по своей. Вот, и гондолы, куда убираются шасси во время взлета, вот, они убираются только шасси, только наполовину. То же самое делалось на самолете Ил-2 в годы Второй мировой войны. Делалось это очень простой вещи. Для того, чтобы проще было самолету произвести посадку в случае необходимости без выпуска шасси. Для экстренного какого-то там приземления. Неожиданного. А-10 это может сделать. И он это неоднократно делал. Вот. А, допустим, в сравнении с таким самолетом, как Су-25, который построен по схеме высокоплан, вот, уже это сделать будет невозможно. По очень простой причине будет сделано невозможно. Потому что сама схема другая, и во время подобных посадок самолет просто опрокинется на одну из крыльев. Ну, в результате произойдет катастрофа. По боевому применению самолет под названием А-10, первое его боевое применение произошло во время войны в Персидском заливе 91 года. Всего во время той операции было задействовано 144 самолета, которые всего выполнили примерно 8100 боевых вылетов при потере 7 машин. В среднем одна машина терялась на 1350 вылетов, что соответствовало потерям полностью, соответствовало потерям самолетам Ю-87 годы Второй мировой войны. Потому что из-за чего это все было и почему такое происходило? Потому что совершенно одинаковая была концепция, то есть ничего нового никто не изобретал. А создавался самолет на основе того, что было старое, только в современном исполнении. Вот как это не удивительно, но совсем не казистый звуковой штурмовик, вот именно в 1991 году, вот он и стал самым таким героем войны. Вот, даже превзойдя по тому, как к нему потом начали относиться после этой самого Персидского залива, к таким, то есть самолет даже стали больше уважать, чем F-15 или, например, ударный так называемый невидимка F-117. Вот, по американским данным, все задействованные Тандерболты, то есть это мы повторяем, я повторяю, это всего применялось 144 самолета. Только они одни уничтожили более 1000 иракских танков. Вот. То есть больше, чем все другие американские самолеты вместе взятые. Дальше. 2000 других единиц боевой техники. 1200 артиллерийских орудий. Вот. То есть все то, что вот это вот делалось А-10, он даже превзошел по своим эффективности даже такой американский специализированный противотанковый вертолет, как АЭЧ-64 Апач. Вот. Уровень боеготовности самолетов А-10 на тот момент составлял практически 96%, что также являлось рекордом для тактических самолетов ВВС США. Вот, в одном, например, из вылетов таких вот двух самолетов А-10 Thunderbolt, вот пара только самолетов уничтожила 23 иракских танка и еще 10 повредила. Вот, а во время другого вылета, например, запусковыми установками оперативно-тактических ракет, вот, А-10 за одну ночь уничтожили 6 стационарных, 3 временных и 3 мобильных пусковых установки. Вот. Из-за чего все это дело могло происходить? Потому что все современные сравнители, которые сравнивают Су-25 и А-10, они упираются в то и говорят о том, что зачем штурмовику летать на 2200 километров? Ну, господа, о чем вы говорите? Штурмовик — это самолет поля боя. Он находится в непосредственной близости от переднего края. Взлетели, полетели, выполнили, прилетели. Однако, если мы 2200 километров переведем в другую показательную величину, которая называется минуты, в которых самолет находится в небе при выполнении задачи, нам становится все предельно ясно и понятно. А-10 находится в небе для выполнения задач намного больше по времени, чем это может сделать самолет Су-25. Разве это не является показателем для выполнения задачи штурмовика? Это его непосредственная задача — обеспечивать поддержку пехоте, что, собственно, этот самолет и делал. Вот. Су-25 самолет, мы его совершенно не собираемся критиковать. Это для тех, кто хочет считать этот самолет лучшим в мире, не имеющим аналогов, что это прекраснейший штурмовик, ради бога, пусть эти люди так и считают. Мы никого не собираемся ни в чем не переубеждать, абсолютно. Дело все в том, что Су-25 создавался по совершенно другой концепции. Су-25 не создавался как самолет непосредственной поддержки, хотя в нем такая надобность была, потому что до этого был самолет Су-17, который летал с огромными скоростями, и в Афганистане, тем более в горах, на таких скоростях рассмотреть что-то, что творилось, было невозможно на земле. Поэтому сделали самолет более с меньшей скоростью, но, тем не менее, при всем уважении, этот самолет в концепцию самолета, который называется непосредственной поддержки, совершенно не вписывался и по этой концепции не создавался. В отличие, например, от самолета, в сравнении с самолетом А-10, самолет А-10 создавался вокруг пушки 30-миллиметровой. Это в буквальном смысле на официальном сайте производителя написано. Самолет создавался вокруг пушки. То есть изначально было сделано артиллерийское орудие калибром 30 мм с автоматическим вращением стволов, с принудительным электрическим приводом. Было сделано огромное количество боеприпасов. Орудие было проверено это сначала. А только после этого вокруг этого орудия начали комплектовать, начали увешивать его какими-то дополнительными девайсами. В результате мы получили самолет под названием А-10. Вот. Су-25 создавали совершенно по другому принципу, вот, совершенно по другой схеме. Несмотря на то, что на этом самолете тоже стояла 30-миллиметровая пушка, она ни в какое сравнение с американской не идет. Вот, и закончить все вот эти сравнения, которые делает самолет А-10 и делает самолет Су-25, мы можем следующими словами. Самолет А-10 может выполнять еще одну задачу, которую не на официальном сайте, и нигде она не написана, хотя нормальный, толковый, здравомыслящий человек с этой задачей очень быстро определится и поймет, о чем я хотел сказать. Но я об этой задаче не буду говорить принципиально. Почему? Потому что наряду с нормальными людьми, которые нас слушают, вместе с тем нас слушает и целый ряд ненормальных людей. чтобы не получилась ситуация, как она произошла год назад, когда на заставку музыкальных передач мы начали ставить марш Преображенского полка, вот, а совсем недавно, например, нормальные люди уже знают о том, что президентский полк, так называемый, уже и носит название Преображенского полка, то поэтому мы и о соответствующей задаче, о 10-го не будем говорить вслух. Вот, эта задача есть, этот самолет с этой задачей прекрасно может справляться, в отличие от того самолета, с которым его постоянно сравнивают. Су-25 с этой задачей не справится никогда, и он для этой задачи вообще никогда не планировался. Вот. Поэтому, если будет у нас такой выбор когда-то между двумя самолетами, или А-10, или Су-25, непосредственно нормальные люди выберут А-10, потому что этот самолет предназначался для непосредственной поддержки пехоты и для того, чтобы этой пехоте достаточный промежуток времени помогать и обеспечивать ее тяжелую работу. Вот. Единственное, что мы можем в заключении сказать нелестного в отношении того, что сейчас творится в Соединенных Штатах Америки, при всем к ним уважении, при всем том, что даже зная тенденции всех развития самолетов и зная тактико-технические задания и прочее, и 10-е, и 20-е, концепция боевого применения от 10-го, она точно так же зашла в определенный тупик. Почему? Потому что в Соединенных Штатах Америки А-10 на сегодняшний день планируется к замене таким самолетом современным под названием F-35. Любой желающий вообще самостоятельно в состоянии сравнить весь уровень идиотизма, что там на таких скоростях, в которых летает F-35, планируется непосредственно поддерживать, вот. Но при этом, при всем, мы повторим, что несмотря даже на это все, у американцев все равно есть самолет под названием А-10. А в Советском Союзе ничего, кроме Су-25, к сожалению, создать не смогли. Вот, собственно, и вся наша сегодняшняя передача. Так, и, Сергей, у нас есть тут два вопроса от наших слушателей. Первый вопрос от Юрия. Здравствуйте, Сергей. Это тот Юрий, который в прошлой передаче спрашивал про макетчиков и ПММ. Вы спросили, что я нашел хорошего в ПММ. Отвечаю, в ПММ хорошего я нахожу только идею по модернизации. То есть, как можно было увеличить количество патронов с 8 до 12 и улучшить эргономику рукояти. Вот и все. А качество, конечно, никакое. Даже в Америке экспортные ижмеховские ПМ и ПММ никто не берет, особенно после 92 года выпуска, потому что это откровенный хлам. Американцы предпочли российским ПМ, ПМ болгарского производства, потому что даже у болгар качество казалось лучше, чем у прародителя ижсмеха. Юрий, здравствуйте, Юрий. Значит, отвечаю вам для того, чтобы вы прекрасно понимали, что такое модернизация пистолета ПМ и эргономика его рукоятки. Сделать вы это можете совершенно самостоятельно. Вообще это может сделать вообще любой человек, гипотетический владелец пистолета ПМ. Для этого вы просто-напросто приходите к нормальному краснодеревщику, говорите ему: товарищ краснодеревщик, скажите, пожалуйста, вы можете мне сделать рукоятку из дерева, из хорошего, для моего любимого пистолета? Он вам говорит: покажите мне, пожалуйста, что вы хотите, и мне нужен ваш обхват руки или старая рукоятка, то из текстолита, которая сделана с пистолета. Еще можно прийти в нормальный оружейный магазин и купить готовую деревянную пистолетную рукоятку. Все, вот на этом вся модернизация пистолета ПМ, который вы так мечтаете, Юрий, она будет завершена. Модернизация, это эргономику вы улучшите на порядок, причем Вам, во-первых, и стрелять проще будет с деревянной рукояткой. Во-вторых, дерево это натуральный продукт, так скажем. И даже во время сильного мороза вам при стрельбе без перчаток пистолет будет держать в руке намного удобней и, мягко говоря, уютней, чем вы это делать будете со штатной рукояткой. Во-вторых, то же самое будет касаться какого-то там нахождения гипотетического у вас, например, в Сахаре. Вот, точно так же. Следующий момент, связанный с тем, что, который называется 13 патронов в магазине, и связано это с некой модернизацией, смело могу вам сказать, что к модернизации пистолета никакого отношения эта идея не имела. По следующим причинам. Пистолет ПМ и пистолет, который делался Макаровым, в основу конструкции брались те пистолеты кабурного ношения, которые имелись в годы Второй мировой войны. Если вы посмотрите на историю кабурных пистолетов, которых, на базе которых практически создавался пистолет ПМ, а это Вальтер ПП и Вальтер ППК, кроме всего прочего, и Вальтер П-38 в том числе, у них тоже магазины не превышали 8 патронов. И ни один человек до сих пор, ни один человек по настоящее время никогда не жаловался на то, что чего-то там было мало. Количество патронов никогда в магазине на успех выполнения задачи не влияло. Потому что ПМ, даже при всем его неуважении том, который говорит о так называемая Федерация практической стрельбы или АПСК, вот, не влияет вообще совершенно. Было несколько ряд случаев, когда людям из этой организации показывали, как, где хранятся магазины при боевом использовании пистолета ПМ, тогда, когда им начинают по-настоящему работать в качестве пистолета второго шанса. И здесь модернизация вся опять упирается в года 55-й, про который вы в конце своего вопроса и говорите, что даже в Болгарии это дело поняли. Даже в Болгарии, Юрий, вы сами прекрасно это написали, даже в Болгарии это поняли и не начали делать никаких 13-зарядных пистолетов, а делали обыкновенный ПМ. Именно по тем тактико-техническому заданию, полностью по той документации, которой Советский Союз продал в Болгарию. И болгары начали это дело делать, потому что это называется простая вещь, технологическая дисциплина, которую люди обучили полностью всю цепочку, которая стоит при производстве оружия. От человека, который называется рабочий, до человека, который имеет право вносить какие-то упрощения, еще чего-то в конструкцию этого оружия под названием главный инженер на производстве. Это называется технологическая дисциплина. Все, это простая вещь. Именно поэтому там, где соблюдается технологическая дисциплина, там и появляются, собственно говоря, те шедевры, которыми приятно пользоваться. И не только болгарский ПМ. Болгары, извините, и Люгер П-08 производят. А еще они производят и знаменитый Вальтер П-1, который в годы Второй мировой войны назывался Вальтер П-38. И производят еще много чего хорошего. И это тоже точно так же по той же самой причине. Эта причина, вы ее, вот сами ее прекрасно поняли. А про модернизацию, вот здесь много не нужно ничего говорить, особенно про эргономику рукоятки. Эргономику рукоятки вы можете произвести самостоятельно. Ходите, радоваться и там чего-то каких-то там добиваться чего-то там того, что там вот ПММ. Ну, замечательный пистолет, только ПММ этот штатными ПМовскими патронами не стрелял. Почему его, собственно, от него и отказались в конечном итоге. А стрелял усилиями 9 на 18 патронами. Из-за чего в результате в том же 90-м году люди просто начали путаться. Потому что они по внешнему виду, эти патроны все были одинаковы. И по маркировке в том числе. И что, каждому теперь таскать с собой ящик, что ли? Чтобы для того, чтобы читать, что эта маркировка предназначена для пистолета ПММ. А если ты вытащил упаковочку, на ней ничего не написано. А по внешнему виду они совершенно идентичны. Одни вторым. Вот поэтому и отказались от этого пистолета. По одной простой причине, что с маркировкой справиться не смогли. Самой простой и глупейшей вообще, по идее, извините, вещью, которая называется вообще, ну, идиотизм, маркировка. Разобрались бы с маркировкой, никаких бы проблем бы на сегодняшний день и с ПММом не было. А вся эта вещь простая, Юрий, она выходит от того, что это называется тактико-техническое задание, про которое мы все время вообще-то в передачах я стараюсь рассказывать. Она простая очень вещь. То, что там, где создается на Западе оружие, оно создается за период того, как его создавал Луис Штанге, который в своих воспоминаниях написал, как это нужно делать. И именно по этим принципам и делается все. Именно поэтому пулемет МАК, который производила фирма «Фабрика Националь», на сегодняшний день модернизировали до пулемета «Хеклер Ункок 121» и «Миними». Только по одной простой причине, потому что у пулеметчика спросили, что они хотят. Точно так же и другие образцы стрелкового оружия модернизируются. А у нас пишут генералы, которые даже маркировки не знают. Чем одна маркировка будет отличаться от другой, и как это на пачках с боеприпасами должно отражаться. Поэтому и получился в результате. Не пойми чего вообще, и когда путаться стали, а потом вынуждены были от этого отказаться. Хотя идея, на самом деле, в принципе, неплохая. Но, как всегда, все как всегда, Юрий, все как всегда. Вот такой вот, в принципе, наш комментарий, как и у вас. Спасибо. Так, и у нас есть следующий вопрос от Антона. Добрый вечер, Сергей. В прошлой передаче вы, отвечая на вопросы слушателей, упомянули о Чечне 1990-93 годов и перевели пример о том, как вели себя тамошние военные россиянской армии. Это очень интересно. Я 2 дня в интернете собирал воспоминания о бывших горзнинцах, но вот именно о военных почти ничего толкового не нашел. Очень бы хотелось, чтобы вы раскрыли тему эту, о той трусости и пассивности военных в тех условиях. Также интересно услышать про действия чекистов, которые пали первыми перед варварами. Не знаю, может, у вас уже была передача по этой теме, тогда скажите, как ее можно найти в записи на просторах интернета. Спасибо. Не знаю насчет там записей по просторам интернета. Вот этого мы дела не можем вам никак подсказать. Вроде бы мы еще ничего подобного не делали, если мне память не изменяет. Но рассказать такие вещи вам... Как человека зовут? Извини, пожалуйста. Зовут Антон. Антон. Вот, вам можем сказать следующее, что рассказать вам это могут только те живые люди, которых вы самостоятельно, проявив волю, вы в состоянии найти на территории Российской Федерации. Вот, эти люди проживают и в Белоруссии, люди эти проживают и в Московской области. Вот, можно найти этих людей, с ними пообщаться. Они вам, например, кроме всего прочего, расскажут, что был такой вот военный городок, авиационная база. Вот одна база Ханкала, знаменитая, под Грозным, где генералу приходили, оружие требовали, где знаменитое здание располагается, которое по сей день «Титаником» называется. Почему его «Титаником» назвали? Потому что его в 1991 году сначала разрушили, практически там. Оно уже напоминало «Сталинград-43». Потом это здание окончательно добили в 95-м, в 94-м, в 96-м году. Вот от него даже там 3 этажа практически не осталось от этого здания. Потом его восстановили. В 1997-м за россиянский бюджет его полностью восстановили, это здание. Потом его второй раз, какой там второй уже по счету, уже 5-й раз его сносят в 1999 году и добросовестно восстанавливают в 2002-м. Вот. И поэтому на сленге у тех, кто служит на Ханкале, здание называется «Титаник». Вот. Непотопляемый, потому что. То такая же вот авиационная база, вторая, располагалась в Чечне, называется она «Калиновская». Это Натеречный район Чеченской Республики, и была такая станица раньше казачья, Калиновская называлась. Вот там располагалась еще одна авиационная база. Сейчас там располагался, ну, точнее, до 2009 года там располагался 71-й мотострелковый полк 42-й мотострелковой дивизии. Вот, это вообще-то Калиновская, ну, чтобы вот так вот было тут нашим слушателям понятно, вообще-то это такое в годы, особенно по окончанию первой чеченской кампании, такое несколько весьма такое зловещее местечко, потому что это был официальный концентрационный лагерь, в котором располагались военнопленные, так скажем, которые, ну, какие они были военнопленные? Там располагались русские люди, которые подвергались каким-то унижениям, там, впрочем, и вот процветало там все это дело под названием работорговля. Вот. А почему, по воспоминаниям в интернете, вы не смогли найти каких-то достойных воспоминаний о военных? Да, по одной простой причине, вот, то, что эти люди себя вели, вот, мягко говоря, недостойно. Поэтому о недостойных никто достойно ничего вспоминать никогда не будет. Мы вас приподразочаруем, Антон, тем, что никаких от вот, чекистам, которые там торжественно погибали в те так называемые годы, мы тоже ничего писать не будем. Потому что если бы те господа эти дела не мутили, вот, свои мутки с закрутками и прикрутками, то ничего бы подобного, собственно говоря, и не было. Вот. Поэтому вот такой вот наш ответ. И вот еще у нас один вопрос от Евгения. Здравствуйте, Сергей. Спасибо вам за ваш труд. Живу от передачи до передачи. Вопрос. Интересно ваше мнение по немецкому орудию Дора. Целесообразность ее производства. Промах это или нет в немецкой промышленности? Здравствуйте. И вам, Евгений, тоже спасибо за то, что слушаете. Потому что, когда человек начинает вопросы задавать, подобные вот вопросы вам, значит, человек думает, а это очень хорошо, когда человек думает. Значит, он развивается, значит, он ищет, значит, он живет, значит, он не существует. Вот это такая прелюдия. По поводу орудия Дора. Здесь, к величайшему сожалению, главным человеком, который навел основную, так скажем, смуту по поводу немецкой артиллерии вообще в годы Второй мировой войны, это небезызвестный деятель под названием Резун, который занимался тем, что присвоил себе псевдоним Суворов. Вот автор книг небезызвестных «Ледокол», «Денем», «Беру свои слова обратно», «Тень победы» и так далее и тому подобное. Который говорил, утверждал о том, что, мягко говоря, немцы со своей артиллерией в годы Второй мировой войны несколько пооблажались тем, что использовали артиллерию 19 века. Вот. А в одном из произведений вообще он конкретно написал о том, что, мол, немцы захватили в Бресте, но не в нашем Бресте, во французском, в 1940 году 400, даже 600-миллиметровый ствол, которые делали французы для линейных кораблей следующего поколения. И, мол, типа вот Гитлер не нашел ничего умнее для того, чтобы поставить ученым-артиллеристам задачу, чтобы они, значит, вот Крупп, Рейнметалл и их научно такие деятели, которые были там, чтобы они начали изучать соответствующий вот этот ствол. Вот, и, мол, якобы в результате всего этого дела самым анекдотом был тот, что был последний вывод последнего тома. Хотя, ну, это оно понятно, как оно будет происходить, мол, типа изучение. Что значит под собой изучение вот трофейного ствола? Это значит, что при стрельбе под таким-то углом, при таких-то условиях, на такую-то дальность Получается один результат. Но дело, мол, все в том, что ствол обладает определенной живучестью. И через 100 выстрелов уже будет другой результат. А еще через 1000 другой. И вот, значит, типа вот после высадки союзников в Нормандии, значит, в последнем томе было последнее предложение. И вот, мол, анекдотичное. Но шутка типа в том, что они не понимали шуток, что в результате, значит, исследования уникальные снаряды для орудия французского израсходованы, а ствол пришел в полную негодность. Вот типа какие немцы дебилы. Вот, они, значит, вот это все исследовали, стреляли, нифига ничего не поняли и поэтому войну проиграли. Вот. На самом деле, Евгений, дело все в том, что то, что изготавливалось в Германии, именно связанное было с орудием, связанным которым Дора, не все так просто, как на самом деле кажется. На самом близком рассмотрении, что самое первое бросается в глаза, это прежде всего габариты. Да, действительно, габариты Доры были маленького нефтеперегонного завода. Это совершенно, ну, с этим трудно не согласиться. Но с другой стороны, Владимир, маленький нефтеперегонный завод, ну, очень даже может быть. Но вы сами подумайте, до каких результатов, какого просто результата, или каким результатом должна была, каким мощностями именно связано с человеческим ресурсом должна была обладать Германия, чтобы создать вообще подобное. Потому что после окончания Второй мировой войны и Великой Отечественной войны, в частности, Советский Союз тоже задачился подобными системами. Про это не принято говорить, Евгений, отнюдь. Но только есть музей города Санкт-Петербурга, называется Музей артиллерии, инженерных войск и войск связи. Там стоит весьма очень, как можно сказать, красивейшее, понимаете, красивейшее, я не постесняюсь этого слова, орудие под носватором, конденсатор, понимаете. Это только в Советском Союзе 460-миллиметровое орудие могло называться конденсатором. Что оно там конденсировало вообще, непонятно, но идея и копирование ярко выражено вообще. А, например, миномет АК, который был 400-миллиметровый, от него куда деться? Если немцы создавали какую-то ерунду, а мы, например, вот такие были великие и могучие. Это говорит о том, что наука, как она развивалась, куда она двигалась, куда она стремилась. Она стремилась к дальностям, она стремилась к точности, она стремилась к тому, чтобы завершить или сделать и максимально упростить работу своей пехоте. Вот что, а куда она двигалась, вот к чему она приводила. И именно поэтому эти опыты с Дорой, например, на Рейн-Метале и на том же самом Крупу, они только подтвердили то, что это из пушки на Луну, это слишком большая затрата, и возможности, и всего остального. И поэтому, вот, и, ну, мягко говоря, это все это дело проще заменить определенными ракетами. Именно по этому направлению и в дальнейшем мы начали двигаться, потому что именно межконтинентальные баллистические ракеты первые, если вы будете разбираться с этим вопросом, Евгений, они тоже появились в Германии, а далеко не в Советском Союзе. Вот, хотя первенство Советский Союз в этом деле всегда оспаривал. Вот. Между прочим, так можно даже сказать о том, что как это происходили работы в Германии по сравнению, например, с тем же самым Советским Союзом. В Германии в то время работы по созданию сверхорудия и работы по созданию межконтинентальных баллистических ракет, они шли рука об руку, они не шли в ущерб одному и другому. Это говорит о том, что то начальство, то есть те руководители, которыми этим занимались делом, они не отдавали своего какого-то протектората или не отдавали своего лобби ни одному, ни другому. Они даже не делали конкуренции, они просто со стороны наблюдали за тем, как все это дело развивается, и не мешали при этом не только создавать, но и применять все это дело в деле. Потому что, например, советские конденсаторы, они нигде в деле не применялись, и кроме смеха они нигде ничего не вызывали. А вот, к сожалению, подобных слов, кроме того, что сказал Гейнс Гудериан о том, что орудие великолепное, однако совершенно бесполезное. Вот, бесполезность орудия была доказана на деле, что оно далеко не бесполезное. Его применяли, Дору, и применяли под Севастополем. И огневую позицию ее даже спустя 10 лет с большим трудом нашли. Где она стояла, что она делала и так далее, и тому подобное. И советская авиация не смогла выбомбить маленький нефтоперерабатывающий завод, как об этом писал тот же Резан. Если была такая не проблема ее выбомбить, то почему ее не выбомбили? Ну, взяли бы и разбомбили авиацией. Авиация не смогла это дело сделать. Значит, получается, применение Доры было связано не только с тем, что маскировка, или дело все в том, что кто-то молчал. Это, кстати, очень далеко не шутейный фактор. Отнюдь не шутейный. И это говорит об уровне подхода к выполняемой задаче на всех участниках. Потому что если мы, например, сравним применение Доры, допустим, под Севастополем в 1942 году, когда никакая советская разведка о применении Доры ничего не знала, при всем ее уважении и при всем к ней положительному отношению, мы любим и ценим ее нежной солдатской любовью советскую разведку, однако она не смогла выяснить, где располагается Дора, ее не смогли выбомбить. А вот, например, применение россиянской, вот, допустим, с чем это можно сравнить, применение Доры? Это можно сравнить с тем враньем, которое было связано с применением в Чечне во Вторую войну такого вертолета огневой поддержки, как К-50 «Акула» черная там какая-то. Даже умудрились фотографии сделать, где на северном аэропорте, якобы где-то там в Кушерях, вот, стоит вот этот величайший вертолет всех времен и народов, который там куда-то летал, там что-то там делал, под прикрытием 4 аж вертолетов огневой поддержки. Замечательные фотографии. Истребитель танков без поддержки, оказывается, летать не умеет, а мало того, боится. А так замечательный вертолет вообще. Я понимаю, если бы там 4 К-50 летели на сопровождении одного Ми-24, я бы сказал, да, блин, извиняйте, ребята, действительно, да, на соответствующем уровне, действительно, вот это да, действительно, вот это, в это можно поверить. Вот, это уровень вранья соответствующий, понимаете, Евгений? Это вот, вот такие вещи перекликаются они здесь. И то эту информацию врут, нагло причем врут. И находятся даже люди, которые защищают эту идею. Они там доказывают там с пеной у рта, что К-50 там действительно был. Конечно, он там действительно был. Только Северный почему-то, это зона ответственности МВД. А вовсе не Министерство обороны. А спросить, что делал вертолет огневой поддержки, который находится только в подразделениях Министерства обороны, в расположении МВД, вообще совершенно непонятно. База Министерства обороны и аэродром, где он располагался, он и там располагается. Он никуда не переместился, называется это Ханкала. Где располагается, собственно, и 42-я мотострелковая дивизия. А Северный – это гражданский аэропорт. И зона ответственности в 2000 году это была МВД. И при чем тут вертолеты огневой поддержки К-50? А в чем их проблема была разместить на Ханкале? Что, не доверяли, что ли, военным? Тогда получается, что так, не доверяли. И то и произошла такая, можно сказать, ну, вранье связано было с тем, чтобы приписать желаемое к действительному. Только у немцев получилось почему-то все совершенно противоположное. Да, Дора действительно бестолковое орудие. Может быть, Гейнс Гудериан и был прав в этом отношении. Действительно, это не орудие непосредственной поддержки пехоты. В этом он совершенно был прав. Это с ним тяжело не согласиться. Но ту задачу, которую предписывалась Доре, она ее выполнила. Причем, извините, хоть даже и после 30-го выстрела, но попасть в склад с боеприпасами Ну, пусть мне ради сравнения советские историки назовут создание соответствующего советского артиллерийского орудия и стрельба, например, по фортам Кёнигсберга в 45-м году, в котором в результате бетонобойный снаряд попадает в немецкий склад с боеприпасами, разрушается, и потом немцы пачками по 80 тысяч практически сдаются в плен. Но такого факта почему-то мы не находим. Его нет. Да и сама и созданием такого орудия в Советском Союзе, мягко говоря, на те времена, даже на уровень 39-го года, 38-го, 36-го, 34-го, даже никто не мечтал. А в Германии думали об этом. То есть это интересовала стрельба соответствующая. И кроме всего прочего, Евгений, здесь больше интересно, я вам скажу, не само орудие даже интересно. Очень интересно вызывает уровень баллистики, который был на тот год. Потому что я не представляю, вообще у меня в голове не укладывается, это какой уровень развития должен быть вычислительной техники, чтобы создать 800-миллиметровое орудие. Да это я не знаю, это сколько баллистиков надо было собрать в одну вообще кучу, чтобы... На логарифмических линейках такое просчитать вообще, чтобы после 30-го снаряда снаряд попал в погреб с боеприпасами. Да это, блин, да это просто ужас вообще, это уму непостижимо. Кроме всего прочего, кроме баллистики, здесь поражает другой уровень. Это уровень, извините, конечно, но который в россияне по сей день тоже никому не снился. Это что же за средства разведки там такие были, которые обеспечивали стрельбу на такие дальности? Ну, можно, конечно, ради примера привести пример. Да что ты там, Серега-то, рассказываешь тут нам какие-то сказки Венского леса? Вон у нас в Советском Союзе была подобная система с дальностью стрельбы. 2,7, например, она тоже стреляла на 45 километров. Конечно, она стреляла, только в белый свет, как в копеечку. Она стреляла, потому что для нее никогда не было никаких средств разведки вообще. И куда она там стреляла, там фиг его знает вообще. С какими рассеиваниями она стреляла, тоже никто не знает. А почему-то у немцев все прекрасно, все зналось. И самое главное, уровень-то здесь совершенно другой. Это опять упирается все, если производилась стрельба и пристрелка на такую дальность. Извините меня, это что ж там за средства-то, разведки-то были такие, которые позволяли такие вещи производить? А это, извините, это уровень и показатель. Если на такой дальности, свыше 45 километров, пристрелка снарядами проводилась, ничего себе! Это о многом говорит вообще на самом деле. При всем, конечно, при том, что Резун, конечно, ну, невозможно с ним не согласиться. Это с маленького нефтеперегонного завода лупасит орудие, которого определить координаты в советской разведке не могут. Мало того, настолько закрытая информация, что в течение 10 лет огневую позицию найти не могут. Вот. А потом еще рассказывают сказки, какие немцы были идиоты. Очень хорошо. Немцы идиоты, а мы самые умные. И ничего равного не создали. Даже близко. Даже в отдаленных мечтах. Мало того, что не создали хотя бы по внешнему виду, так и средств разведки не имеем до сих пор для того, чтобы, по крайней мере, на такие дальности пристрелки проводить. А немцы идиоты, полные кретины, конченые, тупые, создавали нефтеперегонные заводы, которыми все имелось, все позволялось и все проводилось. Вот именно на таком уровне, Евгений, понимаете? Да, это смешно. Это действительно, это смех. Только смех этот, можно сказать, не просто сквозь слезы. Это не смешно вообще. Совершенно. И самое-то интересное, это конечный-то итог каков. Вот конечный итог нецелесообразного орудия под названием Дора. Это то, что Севастополь в конечном итоге был захвачен. Вот. А конечный итог-то какой был? Конечный, то есть ресурс Какой бы он ни был затраченный, мы вот сейчас, вот я здесь чуть-чуть даже приторможусь, то есть ресурс, который тратили немцы на то, чтобы затратить на создание подобного орудия, он не был затраченный, Евгений, в результате в никуда. То есть ресурс, гигантский ресурс, он был потрачен на то, что орудие, каким бы оно ни было плохим, как бы про него плохо ни писал Гейнс Гутериан, о том, что оно совершенно бесполезное, на деле оно оказалось полезное. Потому что оно свою задачу по непосредственной даже поддержке пехоты и помощи ей оно оказало. А вот теперь мы посмотрим на советский РПГ. Что такое РПГ? Я уже в одной передаче говорил об этом. Это ресурсоперевод в гайно называется. Вот этот советский РПГ под названием «Конденсатор» 460-миллиметровый. Замечательная вещь, абсолютно прекрасная. Только конечный-то итог-то какой с этим конденсатором? Где этот конденсатор применялся? Куда этот конденсатор модернизировался? И где было хотя бы хоть одно его боевое применение? Или хотя бы к чему конкретики-то, к какой пришли-то созданием этого конденсатора? А здесь оказывается, Евгений, противоположная вещь. Ничего другого, кроме как ресурса перевести в гайно, с этим конденсатором не сделали. Потому что что делали его, что не делали. Реально ресурс просто перетерли вообще. Вот это вот есть такое очень хорошее выражение в русском народе. Называется «сделать из одного вещи конфетку». А здесь было сделано совершенно противоположное. Взяли золото, его перетерли и на выходе получили. Вот именно это самое. Вот что получили. А получили на выходе конденсатор, который нигде не применялся, выводов о котором никто не сделал, баллистику всю разогнали, средств разведки нифига не создавали и даже не поняли, зачем они для этого нужны. Вот вам применение конденсатора. Самое смешное то, что у конденсатора в конце такая, в корме, в кормовой части, такая маленькая буточка такая была сделана. Наверное, специально для того, чтобы там рабы могли прикорнуть во время перерывов между заряжанием, которое там наверняка от часу до двух заряжалась эта система. Вот, чтобы они там в конечном итоге там вообще там с ног там не валились от усталости. И при этом не сделали же ведь к этому конденсатору ни соответствующих подразделений топогидрической привязки. Не сделали никаких подразделений, которые бы обеспечивали, допустим, ту же самую разведку и обнаружение координат целей. Ведь этого никто не делал. Абсолютно. То есть, если мы смотрим на Дору просто как на 800-миллиметровое орудие в чистом виде, то здесь получается именно то, что говорил Гейнс Гудериан. О том, что орудие просто великолепное, но совершенно бесполезное. Вот здесь вот я соглашусь с Гейнсом Гудерианом только из-за того, что это действительно, когда на него смотришь, просто на это орудие. Но дело все в том, что немецкая артиллерия периода после окончания Первой мировой войны, тогда, когда немцы встретились с русскими офицерами-артиллеристами, воевавшими в Первую мировую войну, например, с такими людьми, например, как Смысловский Борис Алексеевич, который был, например, артиллерист, он был выпускник досрочного выпуска 1917 года Михайловского артиллерийского училища, располагавшегося в городе Санкт-Петербурге. И человек этот успел повоевать на фронтах. Мало того, с братом родным Нилуса немцы пообщались, который тоже был артиллеристом и который тоже воевал в Первую мировую войну. Мало того, в 1910 году этот Нилус написал, можно сказать, эпохальное произведение. Не просто произведение, а учебник. Он так и назывался «Стрельба полевой артиллерии», в которой были расписаны вообще видимые и невидимые приемы, методы и способы вообще, и пристрелок, и определение там установок для стрельбы. Всего того, что в немецкой армии просто даже, и даже не думали вообще на те времена, это уровень 10-го года. И поэтому немцы самые первые поняли, что артиллерия это не просто пушка, это не просто железячка 800-миллиметровая, это комплекс. И поэтому, если мы будем смотреть на Дору совершенно другими глазами, а смотреть мы на нее будем через призму того, что называется комплекс, там ничего смешного нет. Абсолютно. И мало того, оказывается, что еще вот я вам рассказал, что это не РПГ. Ресурс не перевели, а его именно и сделали. И сделали, и да, оно там было в одиничном экземпляре, создавались еще другие орудия под эту же тему, но потом все это дело перешло в то, что было и дешевле, и проще, и экономически выгоднее делать межконтинентальные баллистические ракеты. Но это первыми поняли в Германии, а не в Советском Союзе. Поэтому ничего плохого в том, что там создавалось, и совершенно мы плохо к этому не будем относиться. Абсолютно, и ничего плохого про этого не скажем. И не имеем права морального плохое про этого ничего говорить. По очень простой причине. Это не просто было создание чего-то. Не просто. Это было действительно очень серьезная вещь. И еще раз вот можно закончить только это, вот можно только восхищаться теми баллистиками, которые создавали подобные вещи, которых не просто даже рискнули, вот, а которые воплотили вот мысли эти, и они в результате, они вот получилось именно это. Вот, собственно, вот такой вот будет ответ. Спасибо вам, Сергей, за комментарий. В конце передачи я хочу напомнить нашим слушателям, посетителям сайта, что завтра будет повтор передачи в 12:00. И, Сергей, будем заканчивать передачу. Спасибо вам. До связи. До связи. Честь имею. С Богом. По техническим причинам на вопросы, которые мы не успели ответить, ответим в следующей передаче. До связи. Силу. Мы были вместе на Маневке, в Новокузнецке, на Ставрополье, повсюду, где русские сражаются. Мы не дали замолчать трагедию в Крымске. Мы говорим правду о деле русского героя, полковника Клочкова, русского офицера, полковника Хабарова. Сегодня связь нужна для того, чтобы возможное и желаемое стало реальным. Найди нас на сайте народного ополчения народполк.орг и штурмновости.инфо. Стань частью